Глава 30. Никогда бы не подумал, что сердце может разговаривать отдельно от твоего сознания. Мало того говорить, у меня оно еще и пело. И сейчас я стоял и продолжал обнимать Лив, пока нас поливала вода. «Вот и искупались», — услышал свой голос. «Да», — тихо ответила она, не поднимая головы с моего плеча. «Еще постоим? Или в постель?» Прижался щекой к ее волосам и глубоко вздохнул. «Не знаю», — прошептала девушка. Потеряна. Сама не понимает, что происходит в ее жизни, не может подобрать определение для своих чувств. Боится. Одной рукой продолжая обнимать Лив за талию, другой повернул кран и выключил воду. Распахнув кабинку, я вышел из нее и, приподняв Лив над полом, поставил рядом. Сорвав с крючка два полотенца, обмотал ее, а затем себя. «Посмотри на меня», — попросил ее, но Лив сжала на груди полотенце и отрицательно покачала головой. «Это ничего не значит», — отстраненно ответила она мне и отдалилась, взяв еще одно полотенце для волос. «Конечно, просто секс», — усмехнулся я. Лив бросила на меня полный печали взгляд и выскочила из ванной, оставляя меня гореть ненавистью самого к себе. А что мне надо было сказать? Упасть на колени перед ней и петь о своей любви, услышать издевательский смех и возненавидеть ее? Нет. Придется играть по такому сценарию, пока не настанет минута искренности и честности. «Мистер Кин!» — расслышал голос Дороти от приоткрытой двери. «Что?» — недовольно спросил я и вышел, встречаясь с осуждающими темными глазами. «Ваша мама требует вас к телефону», — сообщила она мне и указала на телефон. Я взял его и зажал динамик. «Единое слово о том, что тут происходит, и пеняй на себя», — процедил я и получил в ответ неизбежную покорность. Кивнув домработнице, зашел к себе и приложил трубку к уху. «Да, мам, привет». «Грант, здравствуй. Ничего не хочешь мне объяснить?» Раздраженно потребовала собеседница. «И что ты хочешь услышать?» — усмехнулся я. «Что ты там делаешь?» «Смею напомнить, это мой дом, и я живу тут», — зло ответил я. «Грант, сынок, я умоляю тебя, не трогай Оливию», — надрывно произнесла она. «Мам...» Вздохнув, провел ладонью по мокрым волосам. «Обещай мне, что ничего, я люблю Оливию, она хорошая девочка. Грант, мальчик мой!» Мама уже начала всхлипывать. «Хватит! А если я скажу, что не могу? Что устал, мам? Надоело быть ублюдком и наркоманом. Люблю ее!» Сердце раскрылось, заставляя панику разгрызать мою плоть. «Любишь? Грант, любишь Оливию?» Переспросила она шепотом. «Да. Идиот, правда?» — горько улыбнулся я. «А она об этом знает?» «Нет», — отрезал я. «Тогда у тебя есть еще 5 дней, чтобы признаться ей. А потом ты потеряешь свою возможность, потому что Хью не даст тебе и на шаг приблизиться к своей дочери. Они с Кристал обсуждают свадьбу их детей. Поэтому, сынок, если ты действительно любишь и уверен в своих чувствах, то делай шаги, пока есть время», — торопливо рассказала она. «Что?» — выдохнул я. «Да, постараюсь потянуть время и поговорить с Хью, но ты знаешь его. Я всегда была уверена, что придет тот час, когда ты вспомнишь. Люблю, мне пора». Телефон запищал. «Что я должен вспомнить? Что вообще сейчас было?» «Они с Кристал обсуждают свадьбу их детей», — повторилось в голове. «Блядь!» — я зло ударил кулаком в стену. Картинка в голове живо представила Лив в белом платье и Лестера в черном фраке, улыбающихся на камеру. «Ни черта такому не бывать, если мой бывший друг хочет продолжить работать и не зависеть от своего папочки. Пришло время действовать. Включить в себе все двигательные функции. Натянув на себя боксеры, я вышел из спальни и вошел в другую. Лив, стоящая возле окна, даже не обернулась. Смахнула со щеки мокрую дорожку и вздохнула. «Малышка», — нежность затопила мое сердце, Сократив расстояние между нами, обнял ее за талию, вдыхая аромат, присущий только ей. «Что ты хочешь?» — прошептала она. «Тебя. Хочу полностью тебя», — выдохнул я и повернул ее к себе, всматриваясь в покрасневшие глаза. «Почему ты плачешь?» «Потому что я не хочу тебя хотеть». Это было чистосердечное признание, которое заставило улыбнуться и прижаться губами к ее лбу. «Знаешь, что мы будем делать, Ливи?» На мой вопрос девушка покачала головой, прижимая к моей груди холодные руки. «Мы будем жить, малышка. Как хочешь, так и ты называй. Но мы идем в постель вместе. И попробуй возразить. Трахну». Почувствовал сердцем ее улыбку и довольное бормотание. Подхватил на руки, как сказочный принц, и отнес в кровать, забираясь рядом, прижимая ее к себе. «Грант?» — Лив подала голос, поворачиваясь ко мне и задумчиво всматриваясь в мое лицо. «Что?» — улыбнулся я. «Расскажи мне про Винса». Голос разрезал мой влюбленный мозг и заставил напрячься. «Ливи?» — предупредил я ее, но она мотнула головой и перевернула меня на спину, приподнимаясь надо мной. «Это правда?» — требовала она. «Да», — выдохнул я. «Правда. Последние заявления по продаже наркотиков и обыск — это дело его рук. Но он даже не знает всего, что было. Я не мог дать ему использовать тебя. Прости, что так поступил, но не было выхода». «Понятно», — сухо бросила она и, отстранившись, повернулась на бок. «Малышка». Я осторожно обнял ее, утыкаясь носом в затылок. «Давай начнем все заново». «А есть что начинать?» — усмехнулась Лив. «Продолжим», — предложила мой вариант. «Секс, Грант, и ничего больше», — был мне ответ. «И это сойдет», — улыбнулся я. «Хорошо. Хочешь только этого, будет только животное желание. Но я не дам тебе и помечтать о ком-то другом, только обо мне». Свет продолжал гореть в комнате, а я смотрел на ее волосы, задыхаясь от идиотской фантазии, сказать все сейчас. «Я люблю тебя, Ливи», — прошептав, прижал ее ближе. «Не знаю, почему и как, но, придурок, сейчас понимаю, что не могу без тебя». Знал, что не слышит. Знал, что это разговор с самим собой, но стало легче на душе. Камень, долбивший мое сердце, разбился и исчез, заставляя закрыть глаза и заснуть. Что за херня началась в моей жизни? Просыпаться одному в постели, когда место рядом пустует, хотя еще хранит тепло и аромат Лив. Сжал ее подушку и с силой бросил на пол, садясь на постели. «Лив!» — заорал я, но ответа не было. Только безмолвная тишина ее спальни. «Ни хрена так не пойдет», — вскочил с постели. «Здравствуй, утренний стояк, но не по твою душу сейчас моя жизнь». Залетел в свою спальню и оделся, схватил телефон и заметил, как мои пальцы дрожат. Страх сковал все тело. Наркоман без дозы. Ткнул пальцем в ее номер и прижал динамик к уху, моля чувака наверху прекратить этот стук сердца. «Абонент находится вне зоны действия сети», — послышалось в трубке. «Абонент оказался коварной сукой», — вторил мой гневный голос. «Блядь, как больно! Почему с каждым разом острее? Потому что с каждым днем любви все больше, входит все глубже, терпче, потому что зависимость стала невыносимой и непрерывной. Следующий номер в моем списке — лес». «Она с тобой?» — процедил я, как только услышал недовольное «что надо». «Лив? Потерял ее?» — рассмеялся он. «Блядь, лес с тобой?» — повторил вопрос. «Нет», — продолжал рожать он. «Упустил ты свою удачу, Кин». «Закрой рот!» — рявкнул я. «Твоя мать и Хью договариваются о свадьбе. Знаешь что-то об этом?» «Нет», — смех оборвался. «Так вот, узнаю о твоем согласии, вышвырну», — угрожал я. «Блядь, Грант, да хватит уже! Ну, пора ли, врезал ты мне! Но я не готов жениться на ней, успокойся!» Тяжелый вздох облегчил узел внутри, но не настолько, чтобы дышать. «Хорошо», — бросил я и отключился. Вновь ее номер и тот же ответ. Слетел вниз по ступеням и заорал, что было во мне силы. «Дороти!» Испуганная домработница прибежала и остановилась в 2 метрах от меня, пока я кипел от жалости к самому себе. Было похрен, как все это воспринимается окружающими. Должен знать правду. Пусть выпустит мне в стрелу в сердце и убьет. Рад подохнуть, лишь бы прекратить этот день сурка. Где? Ярость во мне ощущалась везде, накаляла каждый сантиметр пространства, образовывая шар. «Не понимаю вас», — медленно ответила она и начала отступать. «Сука, сейчас нахрен разорву!» — продолжала вопить я, наступая на женщину, ощущая, как глаза заливает кровью, а руки сжимаются в кулаки. «Где она?» «Мистер Кин, не заставляйте меня!» — прошептала она. «Говори!» — делал себе хуже, требовалось это услышать. «Мистер Винсент с ним...» Губы женщины начали дрожать, а глаза наполнились слезами. «Твою мать!» — бросил телефон в стену и сжал руками голову. «Даже после всего она с ним! Но почему? Что сделал не так?» Сердце разрывалось, в висках бился пульс, а тело трясло. «Надо же, считал себя хладнокровным, не теряющим голову из-за девушек. Но Лив заставила мучиться всего. Перевернула все во мне вверх дном и продолжала заставлять сгорать от ревности и любви, ненависти и надежды. Она — все, что мне нужно. Воздуха не хватает, легкие горят. Не могу отдать ее этому ублюдку». Тело наполнилось решимостью. Зверь вышел на охоту, и теперь жертве не удастся сбежать.